Такие эмоции не свойственны растениям, но с тем биоматериалом, что он впитал, он получил и часть его слабостей. Пусть ошибается, пусть атакует, пусть не замечает угрозы. Артефакт окрасился маком, лишь бледные белые поганки светили маленьким солнышком. Усилившейся ловкостью, я перепрыгнул через летевшие в меня ветки, обернулся. Друзья отступали, но механизмы Сайна и мои некродендроиды были повержены. Дерево совсем перестало отбивать нападение Гона, и сосредоточилось лишь на мне. Шестерка оставшихся верными высших готовились прикрывать отступление ценой своих жизней. Я вынул из-под плаща, а на деле со склада в убежище, флоросферу Кайт. Артефакт, который некогда получил в лавке торговца проклятыми вещами. Затем с увеличившейся силой швырнул в сторону врагов. Вспышка магического света, и рядом с деревом начал появляться из ниоткуда пышный лес, одержимый ненавистью ко всему живому. Оставалось немного. Последний прыжок, перекат, и вот я у цели. Вот для таких целей и нужна была способность слияния с растениями. К счастью, у меня теперь был нужный специалист. Коснувшись дерева, я в полную силу активировал навык хозяина леса, а затем пустил внутрь ствола волну некротизма и следом обновление. Своеобразная шоковая терапия. Дерево вздрогнуло, будто человек, всем своим титаническим телом. Ветви замерли на пару секунд. Сейнайтия встал по обе стороны от меня. Альма посылала чары лечения раненым лису и Рейну. А самое главное, давай, тумор. Старик на полном ходу закрыл глаза и влетел внутрь дерева. Мне нужна Дина. Ее способности тоже должны давить на дерево. Призыв убежища. Тот самый случай, о котором мы как-то говорили с Сильваном. Если очень прижмет, я могу призвать его где угодно, даже прямо в бою. Но стоить это будет очень, очень дорого. Благодаря плащу, у меня есть, чем заплатить за это. Прямо впритык к дереву появился деревянный дом, напоминавший эльфийский особняк с нотками индийской культуры. А вокруг раскинулся пышный лес, полный сторожевых растений и автоматические турели и сайны. Зажглись десятки ионитовых ламп, оставляя всю локацию без магии. Над всем этим возвышался силуэт увеличившегося Сильвана. Последний рубеж проходит здесь. Если падет убежище, это будет означать конец. Но я не полагаюсь на удачу. Слишком много судеб зависит от этого. Совиная мудрость. Голова разболелась. Ну вот и как теперь думать? У способности был откат, как оказалось. Если применять ее почти без остановки, те и дух артефактов в теле Дины ярко светились янтарем и зеленоватым холодом магии разума. Шаманка начала преобразовывать мир вокруг в свою остальную обитель. Мы-то уже привыкшие, а вот врагу придется учиться ходить заново. «Подчинись мне», — произнесла Дина, чем сильно напомнила прежнюю себя. «Я слился разумом с деревом. Да Ермантул перестал понимать, где его мысли, где мои, где шепот Дины». А где самое главное, то, ради чего весь мой план и затевался. Правда, планировалось это лишь в теории. Если бы я оказался неправ, и разум дерева не помутился бы от поглощенной генетики, все это бы и не потребовалось. Наверное, это и есть предел для существа. Каждая цепь имеет свою силу, и когда их становится много, в каждом ее проявлении будет свой предел. Вот только такая структура становится очень нестабильной. Достаточно, Арктур. Послышался в голове скрипучий голос тумора. «Достаточно», — произнес я для Динэти. Корневища и ветви сорвались с места и потянулись дальше, мимо нас, в сторону Гона. Ударная волна отбросила монстров. За ней прокатилась волна пламени войны, и часть монстров бросилась друг на друга. Волна некротизма и зеленая магия выжгла еще небольшой участок. Но обе они ничего не сделали высокой черной фигуре из множества мелких металлических деталей и черепом наверху. Техноцит тупил, как в том бою с Карвитусом. Но я знал, что это ему не помешает устроить здесь еще больший ад. «Поднимай нас», — передал я Тумару. Ветви под нами собрались в деревянную платформу лифта. Затем я отменил вызов убежища, и магия списала свою плату. Светящийся плащ потускнел и погас, став походить на старую половую тряпку. Тело налилось тяжестью, кровь застучала в висках, а перед глазами закружилась. Признаки магического истощения, но сознание я не потерял, уже хорошо. Часть группы скрылась в убежище вместе с навыком, все, кто не стоял вместе с нами на поднимающейся платформе. Снизу послышался вой чудовищ, техноцитовая тварь приближалась, и она была не одна. Умеющие летать или высоко прыгать монстры пытались добраться до нас. Прямо перед нами выскочил головастый алый бес, собиравшийся плюнуть огнем, как его череп снесла арбалетная стрела Альмы. Затем вмешалось и дерево, пытаясь сформировать вокруг нас защитный купол из пылающих веток. Над нами показался потолок этажа. На седьмом дерево окружала локация из белого мрамора в античном стиле. Само собой, она была давно зачищена дейермантулом. «Альма, обезболивание в дерево», — приказал я. Девушка лишних вопросов задавать не стала. Сейчас бы еще пару ударов обновления с магией жизни. Плащ достиг своего предела, восстанавливался. Зелье маны смешно, сейчас не поможет. Хотя, есть идея. «Сильван, мне нужен посох Рины. С тобой и минуты покоя не дождешься», — послышался его насмешливый усталый голос. «Если он в таком виде, значит, резервы сердца убежища тоже на пределе. Он ведь отражает его состояние. Из дыры в убежище, открытой под мантией, я вытащил сомнительную легендарку и приложил к дереву. Держи, Тумар, ударь вампиризмом с этой штукой по моему сигналу». «Вампиризмом?» — послышался ответ в шелесте листвы. «Да, ты же дендроморф, как я. Магия крови, твоя суть», — ответил я вслух. «У меня плохое предчувствие, начало сына». «У тебя правильное предчувствие», — сказал я. «Всем в убежище». Я снова призвал его на ближайшую дверь. «Теперь уводи нас как можно глубже в свой мир. 25. Магия, которая умеет радовать». Девушка подошла ко мне вплотную, касаясь всеми тремя руками. Пространство начало изменяться, приобретая яркие, неестественные цвета, а затем все они так же быстро выцвели, превратившись в мрачный мир. «Веди нас так глубоко, как получится», — сказал я. «Я впервые в этом мире все видел с такой точностью. Астрал перестал быть неким туманным мутным местом. Чем дольше я здесь был, тем более отчетливыми становились его очертания и формы. Пол под ногами снова исчез, и мы с шаманкой зависли в черной пустоте, сквозь которую прорастали черные деревья, бесконечно уходя вверх и вниз, а между ними летали светящиеся мотыльки. Дыхание сбилось, я захрипел, чувствуя, как из меня тянут силы. Значит, предосторожность оказалась не лишней. Тумар едва ли мог сейчас как следует управлять возможностями древа и направлять поток магии. «Ты не чувствуешь?» — спросил Яути. «Не чувствую». «Что? Он пьет наши силы. Он не может зацепить меня в моем мире», — уверенно сказала Тия. На миг она замерла, посмотрела мне в глаза, а затем вдруг подалась ко мне и впилась страстным поцелуем. Я вдруг почувствовал, как в меня вливаются свежие силы. Принудительно отступил на шаг, и теперь видел, как мне в горло влетают десятки магических огоньков, собиравшихся отовсюду. Захрипев, я сделал еще шаг назад, а затем чувство, будто я захлебываюсь, сменилось свежестью и ощущением силы. У меня будто второе дыхание открылось. Тя мечтательно улыбалась. По ее губам стекала вниз струйка светящегося жженого янтаря, будто расплавленное золото. Девушка странно засмеялась. Ее лицо было обильно покрыто сияющими трещинами. Снова работал на полную ее криво встроенный испорченный мод. Она осторожно провела рукой по подбородку, вытирая капли. А ведь она успела порубить уйму порождений стены, раз так разогнала пламя страсти. Ее запас маны сейчас, наверное, превышен минимум втрое от базового. Ее ситуация ровно противоположна моей, она буквально живой фонтан маны. Правда, имеющий некоторые побочные подводные камни. Я посмотрел на свои руки и понял, что тоже сияю магией хаоса. «Спасибо, возвращаемся». «Нет», — коротко ответила девушка, — «этого недостаточно». За спиной девушки развернулось крыло Хаархуса, сияющее расплавленным золотом. Она резко шагнула ко мне и обожгла горячим дыханием. Изо рта тонкая вырвалась струйка янтарного света. «Тебе нужна сила», — шепотом сказала она мне на ухо. «Время, все время этого мира», — туманно отозвалась девушка, буквально бросаясь на меня, срывая одежду и целуя. Очнулся я спустя не знаю сколько времени. Пространство те сильно его искажало. Правда, об этой способности я вспомнил уже чуть позже, когда видение исчезло, и я обнаружил себя рядом с Тией. Мы с ней стояли, держась за руки перед стволом дерева, в котором был соединившийся с ним Тумар. Врагов вокруг не наблюдалось. Значит, в реальности прошло не больше пары минут. Но тем не менее, я чувствовал себя свежим, сытым и отдохнувшим. Тея же на время лишилась светящихся трещин по всему телу, потому что теперь с таким эффектом по коже ходить какое-то время придется мне. «Я выпил, что было живым», — послышался у меня в голове голос Тумара, — «и отсек ту часть, что шла на восьмой, и уже перекрыл проход. Значит, у нас есть несколько минут форы. Мы уходим, поведем их за собой». Я задержу их сколько смогу. Не рискуй понапрасну, Тумар. Им нужен в первую очередь я. Поэтому я остановлюсь, как только увижу техноцит или еще какую-то дрянь. Иначе у вас не хватит времени. До рассвета осталось недолго, уверенно сказал я. Мы справимся. Спасибо, Арк. Я не подведу. И спасибо, что дал шанс стать кем-то полезным. Ты и так очень полезен. Твое кофе в нужный момент задержало белую. Ох, Арк, я же не навечно застрял в этой штуке. Одно другому уже не помеха. Вернусь и будет вам кофе. Удачи, старик. Я больше не старик, Арктур. Далеко не старик. Мы с Тией спешно устремились к ближайшим дверям в другие локации. Здесь рядом с углом рядом были сразу три двери, так что выбора хватало. В который раз за сегодня я призвал убежище, и в этот момент меня снова едва не повалило на землю, будто сдавило виски, а перед глазами пронеслись случайные кадры из убежища. Просто образы комнат и коридоров. Кажется, у этого навыка тоже есть предел, послышался задумчивый голос Сильвана в моей голове. Способность, впрочем, сработала по итогу штатно. Мне нужны кот и Эстель. Вскоре оба стояли передо мной, готовые к новому забегу. Попробуем в этот раз сделать ставку на скорость, коротко объяснил я свой план. Эстель, веди нас наверх. К концу ночи мы должны оказаться наверху. Приоритет такой, сперва через те аномалии, которые связаны с контролируемыми стеной ловушками. Если такого нет, через те аномалии, которые мы можем легко пройти. В последнюю очередь, через монстров, которых можно легко зачистить с нашими силами. Те, надеюсь на тебя, девушка просияла. В прямом смысле, кот, на тебе замки, если встретится. Если нет, просто прикрывай ее, я кивнул на бирюзово-волосую. Он кивнул. Кстати, классно смотришься, прокомментировал проходчик мой внешний вид. Не знал, что это передается. Вернувшись в нормальное состояние, Тия потеряла жутковатый эффект и вновь стала походить на привычную шаманку. Видимо, осознанность тоже вернулась к относительной норме. Девушка покраснела и смущенно шагнула мне за спину. Во время одержимости хаосом, ей на такие вещи плевать. Небольшой группой, распив запас зелий выносливости со склада, мы решительно направились дальше по бесконечным лабиринтам стены. Первые три локации были пустынны. Монстры оттуда уже были зачищены деревом, или сорвались по зову гона. Дальше, наконец, начало работы Эстель, выбрав путь с системной ловушкой в виде множества зубастых гильотин по длинному коридору. Когда-то мы уже пробирались через подобное, блокируя их деревом. Теперь же все было еще проще. Система. Смотритель Арктур. Осмотр локаций. Отключить ловушки. Сработало. Слышала что-то. Обратился я к Эстель. Да. Скрип механизмов. Где-то над нами, она неопределенно посмотрела на потолок. Отлично. Рейн. Парень принял форму спуктра и протянул руку под ловушку. Ничего. Прошелся под ней. Тоже. Затем следом за ним спокойно прошагала Тия. Ее бы такое не убило в любом случае. Но ловушка была отключена. Уроки белой не прошли даром. Затем была локация со странными организмами, напоминающими большие сгустки жира. Они были крайне медлительными, что дважды спасло их от гона и от приманки Дайрмантула. Зато плевались концентрированной щелочью, напоминавшей вязкий прозрачный клей. Неприятная неожиданность. Эту способность нельзя было предсказать ни слухом Эстель, ни чуйкой Ти. Начался короткий бой, вернее, прорыв с боем. Существа передвигались со скоростью улитки, потому зачищать всю локацию, чтобы пройти, было не нужно. Проблема была лишь в плевках. Волна энергии жизни и горсть семян создали слабенькую деревянную преграду. Против плевков она оказалась очень даже эффективной. Тия прикончила один из грибообразных сгустков и сразу же погибла, когда ее окатило сверху потоком едкой слизи. Тварь буквально взорвалась щелочью, когда и сдохла. Шаманка собралась из светящихся мотыльков чуть поодаль от сдохшего монстра. Атаковать следующего она не спешила, перерождения имели откат. Теперь пока этот навык не откатится, оставался только навык карт. Так что умирать в бою Тия могла лишь дважды. С третьего нам уже понадобится Альма. Здесь бы маги, но они бы сильно нас замедлили. Конечно же, на двери был замок. Здесь он был более чем уместен против таких любителей проскочить, как мы. Кот принялся за взлом. Выиграть время. Я наспех подновил с обновления деревянный барьер, но работал он недолго. Ближайший к выходу монстр, напоминавший огромный толстый гриб с мордой, изрыгнул в нашу сторону целый поток слизи, решив покончить с моей защитой за один раз. В ответ я выпустил в него майр. Клинок вышел из ладони и удлиняется, чтобы достать тварь. Хлоп. Ответом стал взрыв существа, напоминавший хлопок воздушного шара. Во все стороны ударила мутной белесой жижей, оставлявшей за собой след из пара. Черт, эта дрянь еще и испаряется. Нос обожгло. Завоняло чем-то вроде сильно просроченного йогурта. Кислым и гнилостным с химическим оттенком хлорки. Есть, обрадовал кот. Он первым прошмыгнул на ту сторону. За ним, Эстель. Девушка с порога начала что-то рассказывать о комнате, но я ничего не услышал. Еще один сгусток слизи решил взорваться сам собой, без моей помощи, и нас окатило со спины. Плащ выдержал это, хотя выглядел все еще простой тряпкой, но это было единственным последствием. Рейн был в каменной форме, которую эта дрянь, похоже, не брала, потому я и отправил большую часть группы в убежище. Будь нас сейчас больше, и последствия этой атаки были бы куда страшней, а так кроме нас с Рейном, остальные уже были в новом месте. Стоп, предупредил кот, дай ей время. Я замер, глядя, как Эстель совершает пассы руками в абсолютно пустой комнате, стилизованной под музыкальную сцену с парочкой оставленных инструментов. «Уже можно», — сказала искатель. «Красивая ловушка, загадка со звуками, в самое сердце. Рад, что ты довольна», — бросил я, глядя в ее светящееся от радости лицо. «Двигаем даль, ага», — кивнула девушка. «Туда, там тоже аномалия, но скучная. Чувствую, как звенит магия или подожди». Девушка подскочила к одной из трех дверей в локации и приложила к нему ухо. Я нервно обернулся назад. Где-то в отдалении уже слышался рев и возня монстров, столкнувшихся с тумором. Надеюсь, он не станет глупо жертвовать собой вопреки прямому приказу. Совиная мудрость подсказала слепить наспех древних стрелков из маны, с приказом атаковать жировых монстров, когда здесь будут проходить враги. Арк, в голосе Эстель послышались нотки тревоги. Это миазмы. Скорее всего, стихийная сеть. Что за сеть? Молнии. Облако из высокого напряжения. Блуждающая аномалия. Странно, на седьмом ее быть не должно. Хотя может быть, неважно, как проходить, маски, рядом с ними воздух почти целиком состоит из озона, и не шевелится, аномалия реагирует на движение, вот же час от часу не легче, что с другими дверьми, за этим слышу треск энергетов, скорее всего, шаровые молнии, а тут, нежить закончила за нее те, скорее всего, маги, миазмы обилия монстров гона или просто удача, но спустившись вниз, мы обходились пока даже без масок. Однако чем дальше мы углубляемся в стену от разлома, тем больше шансов встретить естественную для нее среду. «Не двигаться, говоришь?» – задумался я. «Позови Сайну», – предложила Эстель. «Этот миазм привлекает другая электроника, или того парня с навыками зеркальщика». Гул монстров за спиной нарастал. Пройдя через миазмы, мы гарантированно оторвемся и выиграем у ему времени. Я хотел было уже призвать врата в убежище, но вовремя остановился. Стоит ли рисковать, вновь призывая сбоящие из-за частого применения навык, может обойтись громоотводами или попробовать стихию уйти в астрал? Нет, слишком большой риск. Снова призыв убежища. Как и ожидалось, снова головная боль и неприятное чувство потери ориентации в пространстве. Я будто на время потерял из виду, где пол, а где потолок. Будто вестибулярный аппарат стал работать по принципу рандома. «Арк, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил кот. «Жить буду», – сказал я, кое-как возвращая контроль над телом. «Одевайтесь. Будем идти через молнии. Миазмы войдут в локацию через минуты полторы», – сообщила Эстель. «Как много. Громоотводы я все-таки соорудил». Вышедшая из убежища Сейна повесила какой-то простенький электронный девайс, создававший напряжение. Следом за ней из убежища выехали с большим трудом две небольшие мехи, из тех, что уже не способны сражаться, а потому она не отправляла их в бой у древа. Затем я наспех создал подобие стены вокруг нас. Многого за минуту, увы, не успеть. «Прячьтесь в убежище», — приказал я. «Я его отзову, чтобы вас не накрыло миазмом». «Я остаюсь», — сообщила Сейна. «Костюм селенитов неплохо защищает, в том числе и от этого. Рад слышать». «Идет», — тихо сказала Эстель. «Теперь замрите. Я не люблю полагаться на слепой случай. Поэтому воспользовался сразу тремя способами выживания. И оказался прав, потому как пригодились все сразу. Миазмы втекли в локацию в виде светящихся облаков, через которые то и дело проскальзывали ветвистые молнии. Стены были им не помеха. Это первая неприятная новость, хоть и ожидаемая. Сомневаюсь, что реальная молния может так спокойно проходить через толстую каменную стену. Деревянная стена, созданная мной, им понравилась меньше. Треть искрящихся облаков решила не двигаться за нее. Впрочем, не исключено, что облака и не собирались идти к нам. Сработал и громоотвод. Облака вообще любили, сталкиваясь с чем-то, всыпать молнии по полной программе. О том, чтобы геройствовать и бежать через эту дрянь, не могло быть и речи. Бездушная стихия просто выжигала все на своем пути. Не слишком ли для седьмого этажа, но по итогу, одно из смертельно опасных светящихся облаков вплотную подошло к нам. С совиной мудростью в голове прокручивались запасные планы. Если эта хрень убьет кого-то из нас, что тогда? Призыв убежища может меня вырубить. Но Альму я вызвать сюда смогу. Но для этого нужно, чтобы аномалия не висела над нами. Облака, как назло, были довольно медлительны. Но облако пролетело мимо, самым краем задев лишь Сайну. Но той соблюдать неподвижность в экзоскелете со шлемом было проще, чем кому-то из нас. Наконец, плывущая мимо смертоносная тучка отправилась дальше, туда, откуда мы прибыли. «Эстель, что с деревом и монстрами?» — спросил я, когда миазмы прошли стороной. Они бросили дерево и ушли за нами в погоню. Я слышу их рядом с. По помещению с эхом прокатился многоголосый вой боли и агонии. Слышу. С миазмами гон не дружит. Я горько усмехнулся. По идее, механика гона и миазмов должна бы сочетаться, но почему-то это не так. Или может, миазмы, вовсе не механика стены, или наоборот, привнесенная механика, это гон. Нет, сейчас об этом думать без толку. Главная побочка совиной мудрости именно в этом. Слишком много мыслей одновременно начинает твориться. Я даже сам в такие моменты не всегда себя понимаю. Тем временем, ситуация требовала решительных действий. Я первым пошел к двери. Здесь те состель были мне не нужны. Что будет за ней, я знал. Нас ослепил яркий свет. Вернее, он казался таким после пребывания в полумраке, освещенном лишь вспышками молнии от светящихся облака миазмов. Вокруг было алое сияние сытого дерева. Я подскочил к краю разбитой локации и глянул в обрыв. Звуки сражения стали тише, потому как нечисть просто прекратила обращать на дерево внимание. Тумор теперь воспринимался ими как декорация локаций. А очень зря, я чувствовал, как древо щедро пьет энергию из монстров вампиризмом. Ровно настолько, чтобы монстры не сбили прицел и продолжали преследовать нас, а не атаковать его. Слабый вампиризм не мог перебить приоритет охоты на меня. Потому запас сил тумора без остановки рос и рос. Моя левая рука поднялась в приветственном жесте. Вернее, со стороны это так выглядело. Но на деле по моему приказу к нашим ногам спустился деревянный мост, соединявший нас с шестым. Такие заготовки были на каждом этаже. Мы устремились вверх по растительной лестнице вокруг медленно растущего тумора. Силы титанического дерева медленно возвращались. Единственная опасность была в появлении радиоактивных существ или еще кого-то, кто может убивать в пассивном режиме, одним только своим присутствием. Впрочем, если оно будет убивать не мгновенно, то тоже поправимо. На 15-м еще не должны. А что ниже, надеюсь, узнаем как-нибудь в другой раз. Следом за нами в разрушенную локацию потянулась вереница разнообразных чудовищ. Многие носили на себе следы встречи с электрическими облаками. Все живое они убивали сразу, но вот всяких скелетов только обугливало. Увидев свою цель, монстры ускорились и пошли на разгон. Некоторые попытались взлететь. К слову, летели сюда и те из тварей, что были у новых корней дерева. Они не следовали за толпой, а сразу летели напрямик. Залетев на шестой, я сразу же призвал заготовку тумора и перекинул мост на пятый. Твари были так близко, что нас разделяли буквально считанные пары метров. Первые из тварей, нечто серое, отдаленно напоминавшее насекомое с когтями-лезвиями, замахнулась, чтобы снести голову Эстель, но растительный мост повалился раньше. Я специально выжидал до последнего, чтобы сбросить вниз, на верную смерть, как можно больше чудовищ. На пятом нас уже ждали опаздывающие чудовища с соседних локаций. Всякая медлительная нечисть, что не успела попасть под первые волны зачистки Дайрмантула. Короткий бой и обмен ударами. Лестница на четвертый. Повторение трюка с обвалом лестницы. На четвертом нас тоже уже ждали. Еще и летучие твари почти добрались. Здесь пришлось уже чуть задержаться. Майер вылетел из ладони, вонзаясь сходу в голову крылатого беса. Затем, не глядя, швырнул веер семян, призывая древний. Перебить всех невозможно, но этого нам и не требовалось. Небольшая группа могла проскочить, не ввязываясь в бой. Разъяренная тея срубила двух муталисков с четвертого, а затем подпрыгнула и взмахнула крылом. Летала она все так же ужасно, но некоторое время находиться в полете могла, благодаря призрачной длани. Но та, увы, пропускала через себя часть воздуха. Да и спина после таких трюков у нее сильно болела в том месте, где терминал ионитов пришил к позвоночнику крыло хищной птицы. Эстель прошмыгнула на мост следом за котом и уже бежала в сторону третьего этажа. Сейна собиралась последовать за ними, но путь ей преградили два некроморфа, напоминавших обезьян. Те обладали отличными способностями карабкаться вверх по камню, потому для нас стало неожиданностью, когда они вдруг повалили со всех сторон от обрыва. Первого, на кого она налетела, Сейна попросту сбила вниз с собой. В экзоскелете она весила куда как больше. Затем огрела локтем другого монстра, чтобы просто отбросить с пути, и бросилась наверх, следом за Эстель. Тея подставилась под удар, ныряя в гущу наступавших чудовищ, и там активировала навык карт, создав за спинами монстров убитый ею недавно взорвавшийся жировой шар. Мы влетели на третий. Небо было все ближе, светлеющее, уже почти утреннее, такое родное, обещающее долгожданный благословенный покой, что может быть лучше возможности просто отдохнуть. Второй. Гон сдавался. Время отсчитывало последние минуты безумия. Очень скоро монстры лишатся настойчивых приказов стены и будут полагаться только на личную мотивацию. Они уже теряют желание преследовать нас. Осталось совсем немного. Арк, терминал, воскликнула Сейна, тыча пальцем на выехавший из камня уже на поверхности экран с мерцающим восклицательным знаком. Кажется, у системы появились ко мне вопросы. 26. Покой, который мы заслужили. Внимание, смотрители. Получена новая задача. Ликвидировать существо класса бедствия. Имя. Тумор Чернодрив. Тип прорыва. Дендроморфы. Награда. 3 предмета легендарного класса для внесших наибольший вклад в устранение бедствия. 1 дополнительный предмет лидеру группы. Предметы эпической редкости для всех остальных участников. ХМ, а неплохо. Тоже вид прокачки. Если все легендарное такое же крутое, как плащ и мантия, охота на бедствие действительно хорошее дело. Монстры крайне редко ходят с действительно крутыми вещами. За исключением боссов, конечно. Хотя, может выпасть и что-то вроде посоха Рины. Очень ситуативная вещь, которую не станешь использовать просто так. Удачи неизвестным самоубийцам. Хмыкнул я с легкой улыбкой. На лицо упали редкие лучи холодного солнца. Где-то на лестнице кот столкнул вниз какую-то нежить первого этажа. Некоторые локации уже начали свой пересбор. Только дерево пересобрать стене было не под силу. А может, грохнуть его, а потом Альма воскресит? Да я и сам могу. Он же дерево. Но что-то мне неохота тыкать палкой в и так сломанный механизм. Говоришь, как белая, заметила Сейна. Думаю, насчет природы стены она права. Особенно в том, что касается изначальных и привнесенных структур. Как тот терминал, что менял несколько раз имя. В чем разница? Зачем вообще менять названия и имена? А оказывается, в глазах системы есть. Это даже в своре знают и пользуются. Арк, я вроде с усиленным интеллектом, но чет в последнее время не всегда улавливаю ход твоих мыслей. Совиная мудрость, отмахнулся я. Она работает не как обычный интеллект. Я будто догадываюсь по косвенным признакам, и не всегда сам понимаю, да чего и как. Что дальше? Великие строители, те опять светятся хаосом. Не слышу в твоем голосе недовольства, заметил я. Ой, все, только не говори, что это весь твой план подготовки к бою, в котором определится наша судьба. Не преувеличивай, всего лишь ступень. Или ты думаешь, что собрав силу всех всадников, мы станем непобедимы? И им вообще-то да. Даже не надейся, усмехнулся я. На какое-то время этого хватит. Но рано или поздно стена придумает, как остановить читерное прохождение. Короля Артура в свое время погубил не ивент, а ведь у него было намного больше ресурсов и возможностей, чем сейчас у меня. Он прошлый я подмял под себя несколько секторов, хотя в воспоминаниях я вижу только отрывки. Арк, рядом оказалась Тея. Шаманка переминалась с ноги на ногу и плохо себя контролировала, поглядывая с явной жадностью на нас с Сейной. Но сказала она совсем не то, что я ожидал услышать. «Всадники», — предупредила она. Я посмотрел вдаль. Первые и третьи стояли поодаль под защитой от солнца. Они не спешили приближаться к моему дереву, но и не уходили, давая понять, что следующей ночью меня ждет еще много интересных событий. Скривившись, я показал мышу средний палец. Увы, спровоцировать такой мелочью его не удалось. Вот кабан бы точно купился. Ждут ночи, и ведь от дерева не отойдешь с такой компанией. Только вниз. Однако там спокойствия нам не видать тем более. особенно зная коварный нрав стены. Забирайтесь на верхушку дерева и устраивайтесь поудобнее. Зачем? Не понял кот. Убежище на откате. Не стал я вдаваться в подробности. Не знал, что у него есть откат, заметил он. Есть, даже если он не очевиден. В стене у всего есть подводные камни. Это утро мы провели по старинке, как первые дни на стене. Только команда была немного другой. Пара человек дежурили на случай, если всадники решатся на какую-то пакость. Тиа чувствовала себя паршиво. Сперва она ерзала и сдеривалась, а затем у нее началась легкая лихорадка, а сила хаоса сама начала выходить из ее тела через разломы. К счастью, она не успела набрать действительно много заемной силы, потому вскоре она просто ушла в целительный сон. Солнце ее усыпляло даже в таком состоянии, а вскоре уснула я, окутанный теплом кроны дерева и убаюканный сопением девушек. Стена сжалилась над нами и подарила несколько часов здорового сна, благословенное затишье. Проснувшись спустя какое-то время, я с облегчением увидел, что небо все еще было светлым, и клониться к закату даже не собиралось. Лис культивировал, ну, так он называл сидение в медитации, когда он был погружен в свой внутренний мир, собирая силу из пространства. Как и Ильгар, второе стало неожиданностью. Прежде ритуалист никогда за таким замечен не был. Утро, друг, жизнерадостно приветствовал меня кот, видя, что я открыл глаза. Сон был крепким и без сновидений. Ни древних богов, ни духов стены я сегодня не видел. По ощущениям, я лишь на минуту прикрыл глаза, но это было явно не так. Утро нового для нас дня ивента мы встречались с Эйнайтией, с чашечкой кофе глядя в небо из-под кроны выросшего на целые 5 метров над стеной дерева исполина. Вернее, конечно, был уже полдень, не очень много, но даже такая высота далась нам нелегко и во многом благодаря генетике огнецвета из одной локации Ариан. Конкретно этот был совсем слабым подвидом, его носил с собой Кель для небольшого бонуса к магии огня. Он позволял вместе с источником и усилиями тумора в древе поддерживать внутреннее тепло от моего заклинания друида. Но где-то внизу есть и нормальный огнецвет, или подобные ему растения. Здесь, скорее всего, пошла большая ошибка, похоронившая некогда класс друида. Способности, чтобы друид был полезным членом группы, выдавались слишком низко. Если представить, что в стене нет монстров с цепями, и сложность ниже в несколько раз, то получается все эти полезные для друида вещи падают вовремя по мере развития. А так возникает дисбаланс. Награды соответствуют этажу, а вот сила монстров – нет. Утро, улыбнулся я. Ильгар расширяет горизонты способностей, ну он же, как я понял, против модификаций. Я знаю только два пути оставаться на стене человеком – ритуалистика и взращивание собственного источника. Да, логично, кивнул я. А ты сам как? Зелья Софии очень хороши, ответил кот. Плюс часть сил я восстановил в астрале. Там сейчас весело. Тоже какая-то нездоровая хрень, зачем так мрачно? Нет, представители трех фракций и одиночки объединились для защиты от гона. Сегодня им помогла отбиться сама белая. Три фракции? Ну, не совсем три. Остатки своры, кое-кто из наших, кое-кто из топов. Сейчас у них что-то вроде стихийного рынка, обмениваются добычей. Я думал, им сейчас не до лута. С чего бы? Удивился кот. Тумару, ты ведь сказал собирать фрагменты для твоего терминала, чем остальные хуже? Ну, у них сейчас ведь нет доступа к терминалу. Есть, возразил кот. Потому и ажиотаж. Там ведь и мирных полно, и инженеров. У них такая возможность выпадает чуть чаще, чем никогда. Знаешь, что за терминал? О, вижу интерес, улыбнулся кот. Нам нужно много запчастей и анитов. Без алого света я подставляться не хочу. Он нас уже не раз выручил. Мех, разумно. Что ж, тогда если хочешь, могу провести туда. Это не очень далеко. За часа 2-3 доберемся. Будет достаточно времени, чтобы успеть вернуться к древу к ночи. Все-таки решающий бой так-то. Ты прямо, как Сейна. Не решающий он. Ага. Только ступенька к вершине, помню, улыбнулся он. Кстати, где Эстель? Она же была где-то тут, так время, которого нет же. Мне интересен сам процесс. Сложно куда-то деться с дерева, под надзором всадников. И правда, кот выглядел озадаченным, как-то выпало из виду. Держи, я сунул руку под мантию и извлек из дыры в убежище дымящуюся чашку. Сильван, конечно, не тумор, но тоже неплохо. С минуту мы просто сидели в тишине, наслаждаясь таким редким покоем, пока Сейна не проснулась с ноющими нотками. Арк, можно они уйдут? С легкой обидой напомнила о себе механистка, выводя меня из глубоких раздумий. «Солнышко, эти всадники мне пока не подчиняются. Подожди до вечера, ладно?» — улыбнулся я ей. «Ну, пожалуйста, мышь, шел бы ты. Стоишь тут как одинокий истукан. Или у тебя какие-то фетиши по части подглядываний?» Я знал, что даже на таком расстоянии всадник меня услышит. «Прелестно, твой юмор просто прелестен. Это был сарказм, если что. Или нападай тогда уж. Че его стоять над душой? Тебе тоже никто не мешает напасть», — напомнил он. «Неа, мне лень, я всю ночь крошил гон, имей совесть, зато ты ее регулярно имеешь», — грубо бросил Мерлин. «Учился у лучших, сенси», — улыбнулся я. «Шутку мою всадники не оценили. Ладно, тогда, пожалуй, мы вниз, не скучайте тут». Проблема была в расходниках. Сэйне нужен был хлам с механизмов, в особенности тех культур, в которых она разбиралась. Без алого света выступать против всей троицы разом я не хотел, да и истории о черной тоже никуда не девались. Если она заявится в разгар боя и встанет на сторону врага, можем и не осилить, да и силы Далахан мне неизвестны. Мне самому, как и остальным магам, не помешали бы зелья и камни маны, зелья здоровья и прочее. Но в первую очередь, конечно, просто как можно больше набрать хлама. Первым делом, как только я открыл убежище, я выпустил некродендроидов. Некродендроидов сейчас как раз прочесывали окрестности в поисках свежепересобранных монстров. Некоторые локации вокруг древа уже пересобрались, и в них появились новые монстры. Рано или поздно, они наткнутся на то, что нам нужно. Но если есть возможность пополнить припасы, это дорогого стоит. «Кого берешь с собой?» — спросил Лис, когда мы собрались за столом в сердце убежища. Моя идея поторговать по душе никому не пришлась. Если к этому собранию не присоединилась гильдия, значит, стоит там ждать ребят вроде Виза и Хищников. Мысль о том, что придется возиться с ними, вызывала тоску. «Хороший вопрос. Полагаю, никто. Чую очередной безумный план», — улыбнулась сына. «На этот раз тебе мой план должен наоборот понравиться». Ажиотаж, вызванный тем, что кто-то из топов нашел простенький, но практически лишенный ограничений по количеству одновременной встройки терминал. Оно и понятно. Это была отличная возможность усилить весь рейд, включая мирных, за их же счет. Рядом развернулся стихийный рынок, где обменивалось все на все. В основном, конечно, в цене были фрагменты доступных для встройки на терминале типов. «В чем фишка фармахимического терминала?» — спросил высокий блондин в серой утепленной мантии мага с меховым воротом. Его спутница была явно неравнодушна к фрагментам механистов, так что сама казалась одним из них. «Терминал обычный, не самый приятный, как по мне, воздействует на тело различными химикатами, обычно синтезируя ее под тип фрагмента, или создавая что-то прямо из самого фрагмента. В целом, безопасен, в числе рекомендуемых, и правила его работы давно известны». «Понятно, нам он сейчас не очень интересен, не соглашусь, всегда есть чем удивить, но до побочек у него бывает много. Главная опасность именно в побочках, зато фрагменты с муталисков и некроморфов он ест за милую душу, и вероятность подхватить что-то, когда его буквально разбирают на составляющие реагенты, уже сложно. Значит, такие вещи взлетят в цене. Не смей разбазаривать добро, нам еще терминал кормить», — возмутилась механическая девушка. «Ты еще громче об этом говори», — шикнул светловолосый маг. Еще двое членов этой группы шли позади. Мрачная девушка с длинными черными волосами и ровной челкой, и ее спутник, красноглазый блондин в воинской броне. «Забавное у местных чувство юмора», — хмыкнул воин. «Ну такое», — с сомнением покосился я на поделку кого-то из своры. Неподалеку от рынка стояла статуя Конрада в широких трусах с семейниками с гипертрофированными анатомическими подробностями. Смысл посыла я так и не понял. А нет, вопрос снят. На небольшом постаменте радовал глаз своей доступностью для атаки медведь. И тут ко мне подходит, значит, эти проклятые сектанты. Один, жуткий, как сама смерть. Глаза горят злобой, и эти растения отовсюду как начали расти. Прямо из тел покойников, как есть говорю, а с ним, баба, еще страшнее, с крылом темного ангела и вот такими клыками. «И че дальше?» — послышался пьяный голос кого-то из своровцев. «Ну дык я это, по кровавому друиду звездным лучом», — он так и сразу присмирил. «А бабе говорю, ты такая страшная, что даже не надейся ко мне в гарем. Она как давай визжить, ну из бешенства порвала сначала одну кошку, а потом другую. Я типа это, дернулся спасать, но поздно это. Там у той бабы пустота, наверное, или еще какая ненормальная хрень. Погоди, медведь, это ж тогда получается, Они тебе надрали задницу, и так нет же. Ты чем слушаешь, нуб? Я друида подстрелил. Потом и бабу-то его, а потом еще гильейцы появились. А кошкам говорю, отступайте, дура, оно же вас сожрет. А они тупые, ох, как вспомню, так и слеза накатывает. Говорят, дурехи, умрем, но не позволим и волосу упасть с головы любимого хозяина. Вот, в общем, грустная история. Слышала, у тебя клыки, улыбнулся маг темноволосой девушке. Мелькнула едва заметная вспышка магии разума, и медведь на миг запнулся, а затем вдруг произнес. На самом деле, я всегда хотел быть в гильдии, но они, сколько они пашут, что мне аж страшно. А кошки, дерьмо были, их даже не поймать. Сразу вскрывали себе горло и уходили в астрал, и потом жди откат сутки. Это какая-то магия правды? С удивлением спросил светловолосый маг девушку. Не думаю, что это сильно уронит его авторитет. Мне самому не приходит в голову ничего, в своре полно таких. Давай лучше займемся делом. Тем более, то механическая девушка в скрывающем тело плаще, уже вовсю о чем-то спорила с проходчиком, торговавшим каким-то металлоломом. У него очень долгий эффект. С ноткой злорадства произнесла девушка. Мне вот это и еще вот это. Ах да, это. С горящими глазами тыкала пальцем в товар она. Ты бы поменьше увлекалась модами от железок, неодобрительно покачал головой торговец. Ионизатор сломанный, говорю как есть. Мужик попался, на удивление, честный. Будем считать это хорошим знаком. Что в оплату? Вмешался маг. Беру только фрагменты. Те, что в терминал входит, сказал торговец. Правильная мысль. Скорее всего, мужик и не был никаким торговцем, а просто выменивал хлам на то, что было нужно. Пожалуй, ценность хлама с ионитов для него сейчас около нулевая. И таких не торговцев больше, чем было на рынке. У всех были выложены кучки лута, которые могли иметь хоть какую-то ценность. И у всех они были относительно небольшими и однообразными. Смотря с кем они столкнулись или где мародерили. Нам повезло. Среди прочей нечисти, на рейд нападали и наши главные друзья. Лут сионитов был здесь не очень ходовым товаром. Куски разбитых механизмов могли представлять интерес только для инженерных классов и техников. В таком качестве запчасти от ионитов все еще были мало кому нужны, а потому продавались как хлам, едва ли не на вес. Прямые вопросы механической девушки торговцы часто встречали растерянностью и непониманием. Было очевидно, что они сами не вполне понимают, что продают. После одного из таких, счастливая механистка пояснила, управляющий модуль за фрагмент некроморфа, ну и курс сейчас, изумилась механическая девушка. Вот я и говорю, глупые люди, сдайте мне оптом неликвиты, начал было ушлый мужик, случайно услышавший разговор. Не слушайте этого идиота, послышался голос усатого мужичка напротив. Термиал выдает даже с мутантов и некроморфов нормальные моды, если выбирать адекватные способности. «Конечно, ну, это еще уметь нужно», — возразил ушлый парень, все еще надеясь сбить цену. «Ну, там даже кто-то из топов помогает, им самим оно не нужно, чтобы кто в чудище превратился. Стакан воды в пустыне, против слитка золота», — хмыкнул маг. «Я тебя поняла», — улыбнулась механическая девушка. И в этот момент за спиной прозвучало взволнованное. «Дина, великие строители, как же я рад тебя видеть, значит, ты все же жива». 27. Бонусы, которых никто не ждал. Это был невысокий полноватый мужчина лет 30 с лишним. Точнее было сложно сказать, выглядел он очень неважно. Он изрядно нервничал, был изрядно вспотевшим и говорил отрывисто. Глаза его постоянно бегали, будто готовился в любой момент броситься бежать. «Идем», — сказала Дина после моего кивка. Парень отвел нас чуть поодаль от рынка к куску обвалившегося куска стены. Безлюдных мест здесь попросту не было. Так что это максимум секретности, на который мы могли рассчитывать. Диночка, как же я рад тебя видеть, мой темный ангел, спасительница. Хватит, что тебе нужно? Мужик сально улыбнулся и провел языком по пересохшим губам. В глазах загорелось нетерпение наркомана. Можешь меня отправить туда же, куда в прошлый раз? Спросил он. Отправить? Думаешь, я помню каждого, кого куда-то посылала. В рай. Ты же можешь подарить мне рай. Не спеши. Парень, остановил его Гарри, когда тот подался к девушке, будто хотел схватить. Да-да, прости, Гвидон, виноват, просто ты сам понимаешь. Приступы, он потупился и будто хотел поклониться в извинении, но затем вдруг резко заорал. Отдай, прости, я просто хотел, опять, туда, можно, «Пожалуйста, вездесущая богиня, ты пустотник», вынесла и без того очевидный вердикт сына. Вот и кто ее просил вмешиваться. «Я, да, да, они это называют так, но разве я виноват? Нет, слышишь, я не виноват, мужик, на нас уже все оглядываются, пришлось вмешаться мне, простите, ха, блондин, продолжаешь собирать?» Он с неприязнью посмотрел на меня, будто это я виноват в том, что он кричит. «Забавно же», пожала плечами Дина. «Надоест, поменяю». «А ну да ты говорила», удивил мужик. «Ты же была богиней». Но не меньше удивила и те, чье сознание сейчас контролировало тело Сукгистера. Не думал, что она может настолько точно имитировать поведение Дины. Сходство было таким, что я бы сам готов поверить, что это настоящее она вернулась в сознание. «Я и есть богиня. Просто мне не повезло. Мне тоже просто не повезло. У нас много общего», быстро затараторил мужик. «Это может случиться с каждым. Пустота сделала меня таким. Не я. Я ни в чем не виноват. Успокойся», произнесла Дина, вкладывая магию разума в свои слова. «Ты ни в чем не виноват. Но ты же не думал, что в рай пускают просто так. Не просто. Нет. У меня было цифры. То, что ты просила. Я нашел его. Но сначала твоя часть сделки. Отправь меня в рай». Он снова упал на колени и предпринял попытку ползти к Сукгистеру в попытке обнять за ноги. Путь ему преградил Гарри. «Давай цифры», — Дина бросила на меня короткий взгляд, и я снова кивнул. «Нет, прости, нет, могу показать». Вот, он на короткий миг вытащил из кармана половину номера, написанного на листе. Это был очевидный путевой лист с номером локации. «Откуда мне знать, что нужное место еще не пересобралось? Просто спроси голубя, он прикажет системе проложить путь к тому месту, где она должна быть, но вообще, она не должна. Стражи локаций целы, на них стан. Я заслужил рай, вездесущая, заслужил. И как ты себе это представляешь?» — спросил я. «Отправить тебя в коматоз во время гона? Ты же сдохнешь, счастливыми через много лет, а затем снова перерожусь в стене, дурак. Не унижай богиню своими сомнениями, слуга. Прости, я не хотел тебя обидеть, это само, слова рвутся». «Заткнись, мы все поняли», — строго сказала Дина. «Но мой друг прав, нам не нужны проблемы, если кто-то решит, что мы убиваем проходчиков во время ивента». «А, да, не подумал, друг, ты друг госпожи, прости меня, я не ведаю, что говорю, но мы можем уйти, лагерь ведь не закрыт, тебя сожрут». Ситуация мне решительно не нравилась. Фактически, он просит помочь ему покончить с собой, пусть и в приятной форме. Сама идея такого была какой-то гнилой в самой своей сути. С другой стороны, он знал, что просит и что хочет получить. И в его словах была логика. Что пустота, что облучение радиацией, что превращение в неведомую хрень, все это лечилось перерождением. Лишь бы осознанность не просела до уровня хлебушка. Тогда перерождаться придется уже играя за другую сторону. Обратно из монстра возвращаются уже немногие. Возможно, Дина всерьез когда-то была богом и охраняла один из нижних этажей, пока не смогла как-то освободиться и перейти в статус проходчика. Одна беда, нельзя предсказать, где и как именно ты возродишься. Никто не отменяет вероятности попадания в полудохлый обреченный сектор, населенный неадекватами. Дина посмотрела на меня, и я кивнул в третий раз. На этом наши приключения на рынке закончились. Нашему новому знакомому пришлось еще немного потерпеть, снаряжение было важнее, а с покупками было совсем не покончено. Тележка с фрагментами быстро исчезала, а взамен нее выросли две новые, с деталями для крафта. Глядя на них, невольно возникал вопрос, как девушка планирует справляться. Как минимум, мне помогут боты, кое-что из того, что я сняла с лаки завода ионитов. Я могу автоматизировать большую часть производства, пояснила механическая кукла. Аво, забавное у нас с тобой сочетание способностей. Главное, что это работает, улыбнулась девушка с искусственными вересковыми волосами. Убежище, идеальное место для создания замкнутых цепей производства. Ты этот навык и на треть не используешь. Если есть идеи, делись, пожал я плечами. Расширившаяся на одного человека группа покидала лагерь так же легко, как и вошла. Некоторые пользовались возможностью, пока нет гона, найти еще что-то полезное из того, что не заметили другие мародеры. А для более храбрых, возможность сделать вылазку в опустевшие после гона локации и поискать там ценные вещи. Мужик выглядел заметно повеселевшим, но у него вообще были такие перепады настроения, что не удивился бы, если б он с такой же блаженной улыбкой загнал нож в спину кому-то из нас. пока только одна. Давай в следующий раз брать больше тележек, ты эти две довези сначала», — хмыкнул я. «Я столько всего наменяла, что...» «Главное, осиль лампы», — прервал я ее. «Это само собой, не волнуйся», — отмахнулась механическая девушка. «Твой план уже достаточно», — подал голос умолкший и плетущийся в хвосте одержимый. «Пусть они найдут меня позже. Возможно, они вообще тебя не найдут, если ты завещаешь нам свое тело», — озвучил я свою идею, к которой пришел, пока мы шли от рынка. «Тело? Зачем? Забирай». «Нет, не знаю. Про новую цепь слышал?» — спросил я. «Смысл скрывать что-то от того, кто решил уйти жить в иллюзиях? Энергеты? Растения?» — поморщился я. «Вот откуда эта фраза про энергетов? Он же точно не выходил наверх в обсерваторию Серой. В одиночку он бы и не смог, но теоретически могли бы другие. Или просто пальцем в небо. И тела нужны», — честно ответил я. «Не хочешь жить в этом теле? Дай пожить другим, а сам можешь быть в раю». Он перевел взгляд на Дину. Та чинно кивнула. «Согласен», — выпалил он и сглотнул. «Отлично, тогда, чувствую врага», — тихо сказала Дина с интонациями Ти, на этот раз не поддерживая образ. «Кто и где?» — насторожился я, ожидая толпу монстров. Но они здесь были ни при чем. Парень нервно заозирался. «Это не я, я тут ни при чем», — перепуганно залепетал он. «Проходчики, чего-то такого я и ждал, потому и решил подстраховаться. Но как же не вовремя? Арктур, ты ли это?» «Думал, я тебя не узнаю. Даже любопытно, как ты меня вычислил, первух». «Ну, рад видеть. Не могу ответить вам тем же. Но ты ведь не думал, что сможешь показаться мне на глаза и выжить. Спрошу только одно. Что ты чувствовал, когда приносил в жертву демонам души людей? Я здесь ни при чем. Случайно получилось. Веришь?» — улыбнулся первух. «Наверное, я гений». На гения озлобленный мужик лет 40-50 с заметными залысинами не походил. Больше на психопата, напрочь лишенного совести и эмпатии на уровне работы мозга. «Спасибо», — кивнул я, — «этого достаточно. Времени попрактиковаться с демонами у меня не было, но убивать растениями их я уже умел. Вот только первыми на нас напали вовсе не демоны. Это были опытные проходчики. Правда, все были незнакомы. Скорее всего, бандиты или какой-то сброд. Я выхватил Майра и атаковал первого. Дина просто сходу запустила свою магию разума, и нападавших охватила паника. Добрая половина товарищей атаковала их в спину. Обереги от магии разума они носили, но совершили ту же ошибку, что когда-то мы сами. Способности Лярф атакуют их изнутри, извращая желания. Так что толку от них не было никакого. Боевой маг группы ударил пиробластом, но тот отзеркалил от способности Гарри и врезался в грудь другого нападавшего бандита. В этот момент двое бойцов с тяжелой броней на полном ходу врезались в строй. Я едва успел поставить подножку растением, чтобы тот упал прямо на край повозки с запчастями. Второго я поразил майром в сочленении брони и заронил внутрь семя. «Добро пожаловать в лес, парень». Противников было больше, и они были подготовлены, хотя и слабовато, как по мне. Первух должен бы знать, что мы уже переросли уровень бойцов с ворой и перешли в лигу повыше. Задумали зарашить нас толпой и закидать мясом. Нападающие выглядели напуганными и в замешательстве. Настолько сильного сопротивления они явно не ожидали. А когда первый из них дрогнул, случилось это. Парень растерялся, не решаясь атаковать меня, и в последний момент бросил оружие мне под ноги и бросился бежать прочь. И в этот момент он взорвался облачком крови, которая загорелась и обратилась в первого демона, высокого краснокожего рогатого мужика с когтистыми лапами. «Мухихи», — расплылся в улыбке демон и сорвался с места в нашу сторону. Другие люди, увидев такую подставу от главы рейда, резко потеряли желание воевать с нами и бросились бежать прочь, бросая при этом оружие и срывая куски брони. Прямо передо мной другой мужчина, здоровый бородач с топором и щитом, разорвался изнутри, выпуская на волю рогатого инкуба с металлическим хлыстом, а ко мне подкатился его щит, с обратной стороны которого были демонические руны. Понятно, первух в своем репертуаре подставил каких-то бедолаг на убой и снабдил проклятыми предметами, чтобы получить власть над их жизнями, а сам их рассматривал лишь как жертвенных животных. «Сбрасывайте все, что от него получили», — крикнул я. «Мы не тронем никого из бегущих». Люди поняли призыв правильно. Иллюстрация была более чем внушительно. Проходчики стали избавляться от проклятых предметов, а демонолог продолжал одного за другим уничтожать соратников и призывать демонов. Шансы у проходчиков были, прямо скажем, не очень. Делал он это мгновенно. те, ударь чем-то. Девушка сконцентрировалась и послала мощный псионический импульс в сторону демонолога. Это решение выиграло для смертников еще пару секунд. Способности демонолога сильно возросли со времен нашего первого столкновения. И хоть внешне суть казалась такой же, тварей он призывал куда более серьезных. Еще один боец, бросившийся бежать, вместо спешного раздевания, взорвался кровью, и из его останков вышел рыцарь ада, с кожистыми крыльями и пылающим клинком. Таких ребят я видел во время гона. Летающая тварь с огненной магией и ближним боем. Очень неприятный противник в текущей ситуации. Первый же взмах его клинком, и в нашу сторону понеслась огненная волна. Его на себя приняла механическая кукла, которой на огонь было плевать. Демона это не остановило, и он пошел на сближение, одновременно отправляя еще один залп огненной магии. Кукла подняла левую руку со спрятанным в ней ионитовым излучателем. Магия рассеялась, не долетев, а сама кукла ударила клинком в ответ уже подлетевшего демона. Они схватились в ближнем бою, обмениваясь ударами. И матрица навыков фехтования у ионитов была явно лучше, чем навыки демона. Жаль, что он такой здесь был не один. Призвав троицу древней, чтобы выиграть время, я вступил в бой с еще одним рыцарем ада. Майер столкнулся с пылающей черной сталью. Включился режим пилы, и на клинке врага появилась трещинка. Я поднял левую руку и выпустил врагу в живот луч некротизма. Демон всхрипнул и повалился, прижимая руку к животу. Зеленоватая энергия магии разложения обнажала во всполохах магии тающие кости. Но через его тело уже перелетал еще один такой же. В конце локации в дверь выбегали счастливчики, успевшие отбросить прочь проклятые вещи. Взгляд упал на лысого толстяка. Он пятился назад под наступавшим звероподобным черным демоном метров трех с закрученными рогами и когтистыми лапами. Существо со смешком шагнуло ближе к нему. Мужик затрясся в панике. Спина уперлась в одну из телег с запчастями. А затем в последний момент его фигура вспыхнула черно-лиловым маревом мертвой магии. Из его груди будто выскочила пасть из фиолетового пламени, отхватила голову и кусок плеча демона, и тот повалился на пол. Сам лысый толстяк весь задрожал еще сильнее, будто в припадке эпилепсии, и с паникой забрался наверх, к запчастям.